А затем пойдет подробное, почти час за часом, описание нашего времяпрепровождения. Я почти двое суток провел в компании этих ребят, играл в секку, курил с ними гашиш, слонялся по улицам, удирал от милиции, бил водяные автоматы с газированной водой, продал кому-то свои джинсы за 30 рублей. Я насмотрелся и на то, как колются, и на то, как они мажут часы в трамваях и срезают лезвием задние карманы покупателей в очередях за маслом и гречневой крупой. Слоняясь с этими ребятами, я легко выяснил их биографии и привычки, скажем, все они практически целыми днями ничего не ели, экономя деньги для покупки наркотиков, а сосущие позывы голода утоляли каким-нибудь дешевым кусочком сладкой халвы или шербета. Но не только будни этой жизни интересовали меня. Я хотел выяснить, откуда берут наркотики все эти толики, хачмасы, Ариф Зеленый, Магомед Гоголь и другие торговцы, почти открыто сбывающие гашиш и опиум в самых разных районах Баку. Но, как ни странно, никто из этих ребят не задавал себе вопроса, а как это организовано, сбыт наркотиков. Налицо была профессиональная сеть сбыта, но ограниченность этих одурманенных наркотиками ребят не позволяла им заглянуть дальше своей мастырки, анаши и баяна с опиумом. Я же тешил себя надеждой выйти через торговцев наркотиками на Зиялова. В адресном столе города Баку мне официально сообщили, что Олег и Анна Зияловы выписались из Баку 6 лет назад, и местонахождение их неизвестно. Но все мои попытки сблизиться с Толиком Хачмасом, Магомедом Гоголем или еще кем-то из торгашей наркотиками никакого не дали результата. Они резко, почти враждебно обрывали мой каждый вопрос, каждую пробу разговориться или даже вообще задержаться возле них дольше минуты. Взял мастырку и иди, купил морфий, отваливай. Они даже пританцовывали на месте от нетерпения побыстрее избавиться от клиента. Так, будто уже сейчас или полтора не могут сбегать в туалет помочиться. Была еще надежда на встречу с Масолом и генералом. Имя генерала ребята вообще не упоминали, а когда удалось навести ребят на разговор о нем, то выяснилось, что в последнее время они его не видят, был даже слух, что его посадили, но Масол сказал им, что этот треп просто генерал занят другими делами. А Масол, говорили они, тоже ишак, втюрился в какую-то девку, выслеживает ее, и уже неделю не появляется в скверике. Масул появился на 3-й день под вечер. Это был худощавый, жилистый, крепкий, с умными острыми глазами парень, не старше 17 лет. Несмотря на летнюю жару, он был в пиджаке советского производства, джинсах и кедах. Шагнув сквозь кусты, за которыми мы играли в секку, он одним взглядом окинул всех и тут же спросил про меня: «А это кто?» «Наш», — ответил ему Рамис, тасуя карты, из Москвы, форца. «Он с нами уже 3 дня ходит». «Ладно, дай курнуть и кончай эту секку», — приказал Масол Рамису. «Ты мне нужен, и ты, Секунд». Рамис и Секунд были, пожалуй, самыми крепкими ребятами в этой компании. Взяв у кого-то мастырку с анашой, Масол сделал несколько затяжек, потом откинулся на траву, сказал мечтательно и хвастливо: «Все, сегодня мы делаем этого шаха». Я напрягся, но не подал вида, продолжал играть в эту дурацкую секку. Масол докурил, взглянул на часы. Ребята Рамис и Секун молча смотрели на него, ждали приказаний. «Рано еще», — сказал им Масол с явной досадой. «В 7 часов электричкой поедем на песчаную косу. Это их место, я засек. Завтра они уезжают. Только вот им». Он сделал неприличный жест. «Сестра. Сегодня будет ему сестра, этому шаху». Он лежал, сощурив узко глаза и сжав губы. Потом рывком встал, распорядился: «Пошли. Засадить надо венца, чтоб веселее было эту сестру на хор поставить». И увел Рамиза и Секуна. Через пару минут я зевнул, безразлично отодвинул карты и сказал: «Ладно, надоело. Пойду посплю, что ли». Выскочив на улицу, я голоснул первой попавшейся машине какому-то частному москвичу: «В Баку, как и в Москве, почти любой частник готов заменить вам такси. Приморский бульвар». «Деньги есть?» — спросил у меня водитель. «Есть, есть, поехали. Пожар, что ли? Почти».